Тут все оставалось по-прежнему. Так же мягко светил зеленый абажур, свисающий над столом. В углу потрескивал камин. Благо, запасы, распиленные на чурбачки древесины, являлись заботой какой-то там автоматической системы подачи. Шейла никогда не вникала в подобные тонкости. Личный мир создается вовсе не для того, чтобы каждый день ходить в лес за дровами или возиться с приготовлением пищи. Хозяева Вегаса хорошо это понимали. Заглянув в холодильник, Шейла убедилась, что многие из угрызений совести просто не имели под собой почвы. Она на секунду забыла, в каком мире находится. В ванной комнате она крутанула кран горячей воды, молча указала дочери на душевую кабинку, а сама вернулась в холл, уселась в кресло подле камина. Журчание воды, пляшущие языки пламени в камине. Это подействовало чуточку успокаивающе. «Вот, оказывается, каково быть матерью», — вдруг подумалось ей. «Нет». Она прикусила губу, когда в голову пришла другая, более прозаическая мысль. «Нет, такого просто не может быть!» Шейла невольно обернулась, взглянула на дверь ванной комнаты. «Они там сдурели, эти программисты?» Не выдержав, Шейла встала, подошла к двери и спросила. «Яна, с тобой-то давно?» «Что это? Тебя давно тошнит?» На минуту наступила тишина. Было слышно, как вода из душа с шелестом бьет в пластиковый поддон. «Ты хочешь спросить, не беременна ли я?» Наконец раздался из-за двери дрогнувший голос дочери. Шейла непроизвольно возвела взгляд к потолку. «Да, мама, я беременна». «От кого? Тебе 15 лет. Девочка, что ты несешь?» Шейла хотела открыть дверь, но та оказалась заперта изнутри. «Мама, Людвиг — классный парень. Мы любим друг друга». «О, Фрайк!» Она вернулась за стол, села в полном замешательстве, глядя в огонь, метущийся за каминной решеткой. «Так, не хватало еще истерики в виртуальном мире твоей мечты, а, подруга?» — упрекнула она себя. «Беременная дочка, потенциальный зять, какой-то волосатый упырь, мама, исчезающая из дому на 3 месяца. Стоп! Яна! Откуда он взялся?» «Кто?» Дочь, приоткрыв дверь ванной, робко взглянула на мать. «Ну, этот твой, Людвиг?» «Не знаю. Он говорит, что живет тут неподалеку. Вроде бы километрах в 3. У него отец — чемпион планеты по флайкингу. А ты не знаешь случаем его фамилии? Людвига?» «Людвига, его отца, без разницы. Хиггс». Шейлу словно током ударило. «Хиггс! Ее сосед по каютам! Некто Элиот Хиггс!» Логично было предположить. Очень логично. Соседние каюты, параллельные кабели. Наверное, и их личные реальности хранятся на одном сервере. Но Хиггс, чемпион планеты по флайкингу? Шейла нахмурилась, только чтобы не прыснуть со смеху. Губы все же дрогнули, но уже в кривой, некрасивой усмешке. Что делает с нами эта вымышленная реальность? Тщедушный доходяга в роли чемпиона планеты, тренированная убийца в личине добропорядочной мамы. Хотелось бы еще узнать, каким образом разорвалась грань между нашими мирами. Ведь этого не должно было произойти в принципе. «Да, мама, я вспомнила». Яна вышла из ванной комнаты, закутавшись в полотенце. «Людвиг говорил, что его отца зовут Элиот». Она присела напротив. «Мам, ты сердишься?» Шейла подняла взгляд, не зная, что ответить. Сердится ли она? Ей вдруг безудержно захотелось расхохотаться. Зло, истерично. так, чтобы от этого смеха проняло сами стены. Но, взглянув на Яну, она вдруг мысленно осеклась. Напротив нее сидела испуганная, готовая расплакаться девчонка, так похожая на нее саму, что у Шейлы вдруг снова заныло в груди. В конце концов, пусть виртуальная, но дочь, не плоть от плоти, конечно, но мысль от мысли. Не удержавшись, она встала, подошла к Яне и обняла ее, сразу позабыв и свою злость, и недавнюю обиду на мечту, обернувшуюся бардаком и протухшим бассейном. Осторожно пригладив ее влажные волосы, Шейла подумала, что ей становится страшно от такой реальности виртуалки. «Ладно, милая, не расстраивайся. И прости, что я исчезла так надолго», — произнесла она. «Да нет, мама, что ты? Это ты меня прости. Но я выросла, понимаешь?» Шейла невольно вздрогнула. Дочь пыталась вести себя как взрослая, равная ей женщина. Ощущать это было настолько странно и непривычно, что по спине пробежал озноб. Куда же подевалась светловолосая, голубоглазая, наивная электронная девочка, которая с восторженным криком «Мама!» бросалась ей на шею? «Тут что-то не так», — подсказывал внутренний голос. «Ладно, милая, о твоем положении поговорим позже», — произнесла Шейла, мягко отстранившись от дочери. «Давай ты наведешь порядок в доме, а я навещу мистера Эллиота. Договорились?» «Мам, ну зачем?» «Не спорь. Я давно хотела познакомиться с нашим соседом. Ведь это неприлично. Живем неподалеку, дети дружат, а мы даже в глаза не знаем друг друга». «Уходи!» Острое чувство опасности билось внутри. «Ну и чего я испугалась?» — подумала Шейла, усилием воли сдерживая желание резко обернуться и пристально взглянуть в подступившую к дому тьму. «Ладно, не буду спорить», — Яна села в кресло, поджав под себя ноги. «Только не удивляйся, отец Людвига немного странный. Знаешь, от него веет каким-то холодом. Я разговаривала с ним всего один раз, но потом долго не могла согреться. Словно у него глаза изо льда, и он смотрит внутрь, вымораживая там все». «А о чем вы с ним говорили?» — как бы невзначай поинтересовалась Шейла. «Он приехал за Людвигом на большой черной машине», — ответила Яна, зябко поежившись. И это движение виртуальной дочки не ускользнуло от взгляда. «Нет, это определенно не та девочка, которую она создала для себя. Девочка, вернее, уже не девочка, а молодая женщина, еще не осознававшая себя в новом качестве. Не слишком ли разительная перемена даже для 3 месяцев самостоятельной жизни? Тем более для фантома, программы, которая должна оставаться неизменной, сколько бы ни прошло времени. Он сказал, что скоро заберет нас с Людвигом туда, где будет, как он выразился, настоящая жизнь. И еще он сказал, что там я обязательно встречусь с тобой. Только вот усмехнулся при этом как-то нехорошо». «Вот как?» «А он не уточнял, где это место?» В ответ Яна только пожала плечами. «Ты же идешь к нему? Вот и спроси». «Да, я, пожалуй, так и сделаю. Все, милая, до встречи. Не забудь, ты должна прибрать тут все к моему возвращению. Возможно, что я буду не одна». С этими словами Шейла, не оглядываясь, вышла из дома. Над лужайкой висела сумеречная тишина. Костер догорел, пахло дымом. Колючие глаза льдинки? Что-то не припоминаю такого за мистером Хиггсом. Ей следовало вернуться. И причем сделать это немедленно, не дожидаясь стандартной процедуры пробуждения. Для вселенной Вегаса процесс непростой. И тем не менее, она не собиралась задерживаться тут ни на секунду. С фантомами она могла побеседовать позже, Сейчас ей был необходим настоящий Элиот Хиггс.